Глава 11. Эльза. Эльза провела вторую половину дня, изучая экскременты китов и записывая результаты. Как часто бывало, она работала до вечера и ушла с работы последней. Она уже закрыла контору и собиралась идти домой, но внезапно передумала. Половина восьмого. У доктора Рассела было достаточно времени, чтобы провести анализ ДНК черепа, и, скорее всего, он уже принял реальность. Это череп человека. Такой исход был неизбежен, но Эльза по этому поводу не испытывала никакого злорадства. Ей было жаль доктора Рассела. Поверить в то, что он нашел доказательства, подтверждавшие работу всей его жизни, а потом обнаружить, что ошибся, это ужасно. Но винить в этом ему некого, кроме себя. Ученые постоянно ошибаются. Действительно, что такое наука? Это система самокоррекции, методом проб и ошибок, позволяющая понять, как устроена природа. И ученые, пытаясь доказать свою гипотезу, совсем не обязательно прибегают к фальсификации. Они часто совершают ошибки совершенно искренне, и от этого никуда не деться. И если ты всей душой веришь в ту или иную теорию, если ты ею одержим, тебя почти наверняка ждет разочарование. По дорожке между зданием центра и общежитием Эльза вышла на берег. Исследовательское судно доктора Рассела было пришвартовано в конце пирса. Большой, подсвеченный изнутри силуэт. Она видела это впечатляющее судно днем. Без сомнения, стоит столько, сколько ей не заработать за всю жизнь. «Наверное, хорошо быть ребенком, на чье имя открыт доверительный фонд», подумала она не без язвительности. По крайней мере, свое наследство он тратит на науку, пусть и сомнительную. Вдохнув солоноватый океанский воздух, по твердому песку она пошла к судну. Оттуда доносилась музыка, кто-то играл на рояле. «Эй, на борту!» — крикнула она. Никто не ответил. Она поднялась по трапу. Справа пара тиковых дверей вела в кают-компанию. Через окна она увидела шикарную мебель и роскошную обивку. Прямо тебе особняк в стиле барокко. Доктор Рассел сидел перед черным глянцевым роялем спиной к ней и наигрывал песню Билли Джоэла. Она подошла к дверям и, приоткрыв створку, постучала. Объявить о своем присутствии. Музыка прекратилась. Доктор Рассел крутнулся на своем маленьком табурете. На загорелом с резкими чертами лице отразилось удивление. Потом оно сменилось улыбкой. «Эльза, вот это сюрприз!» Он поднялся на ноги. «Добрый вечер, Марти. Прости, что потревожила. Я думала, мисс Фернандес и мисс Десилва здесь. Да, они останутся на ночь. Недавно пошли в джакузи». «Тут есть джакузи?» «Это посудина мой дом, и я позволяю себе некоторую роскошь. Иначе можно просто свихнуться. Надо думать, ты пришла узнать, что показал генетический анализ черепа. Идем. Лучше это увидеть своими глазами». Доктор Рассел провел Эльзу под палубу, в огромную современную сухую лабораторию, набитую всевозможной электроникой. Комнату опоясывали многочисленные компьютеры. Вдоль одной стены стояли шкафы, инкубаторы, защитный колпак для работы с опасными веществами и большая холодильная установка. В одном из кресел сидела миниатюрная женщина и изучала информацию на огромном мониторе. «Пип, это уважаемая доктор Монтера. Эльза, это моя помощница, Пип. Родом она из Франции, но ее мать китаянка, поэтому она выглядит именно так». «Именно как, Марти?» — сказала Пип по-английски с сильным французским акцентом. Он пожал плечами. — Как ты? — Так ты еще и расист. У тебя явная смесь азиатских и европеоидных черт. Ничего другого я сказать не хотел. — Знаете, есть люди, у которых неуклюжая походка, — сказала Пип Эльзе. — А у Марти неуклюжий язык. — Хорошо, беру свои слова обратно, — сказал он. — Эльза, это моя помощница, Пип. Родом она из Франции, но ее мать китаянка, поэтому она выглядит так потрясающе. «Вот так лучше, мон капитен», — она обернулась к Эльзе. Вы пришли посмотреть на результат генетического анализа? Именно. Не заставляй уважаемого доктора ждать, дорогая. Пип закатила глаза. Дорогая? Он говорит так только в приступе хорошего настроения. Лично мне по душе старый ворчун Марти. Она поводила мышкой. Несколько окон на мониторе исчезли, уступив место другим. Вот, сказала она, открыв нужное окно. Эльза наклонилась ближе и прочитала слова на экране. Результат анализа ДНК. Митохондриальная ДНК с мутациями, неизвестными ни у одного человека, примата или известного животного. Эльза несколько раз перечитала второе предложение. Первая мысль – это ошибка, либо образец ДНК был чем-то загрязнен. Потому что в противном случае... Доктор Рассел смотрел на нее горящими глазами. «Но это невероятно, Марти!» С сомнением в голосе сказала она. «Это больше, чем невероятно, Эльза. Это тебе не новый вид лягушек. Это человекоподобное существо, но не человек и не обезьяна. Человекоподобное существо, которое претерпело колоссальные мутации и далеко ушло от гомо сапиенс, неандертальцев и денисовцев. Насколько далеко? Я всегда считал, что ближайший известный предок русалов — австралопитек, номер AL-288-1, женская особь, широко известная как Люси, самый яркий представитель этого рода. Что-нибудь о ней знаешь? Только то, что она жила в Эфиопии около 3 миллионов лет назад, и ее назвали в честь песни «Битлз». Извини, но палеонтология не моя специальность. Она была волосатым приматом, похожим на шимпанзе, с черепом, челюстями и зубами, больше похожими на обезьяньи, чем на человеческие. Руки длинные и сильные, пальцы изогнуты, ноги короткие, плечи узкие. Все приспособлено для лазания и добывания пищи в ветвях деревьев. Но ее главная особенность — это самый древний из известных двуногих гоминин. Таз, колени и лодыжки предназначены для прямохождения. «Наш самый древний предок», — сказала Пип, надувая розовый пузырь из жевательной резинки. «Но наверняка мы этого не знаем», — уточнил Марти. «Эволюция, приведшая к появлению человека, шла нелинейно. Самые разные гоминины жили бок о бок. Между видами были вариации, скрещивания, эволюционные эксперименты, вымирания. Когда обнаружили Люси, было известно около 7 ранних гомининов. Сейчас их не менее 20, и их число растет. Но вид Люси, безусловно, хороший кандидат на роль прямого предка гомо сапиенс. И такой же хороший кандидат на роль прямого предка русалов. Эльза нахмурилась. «Потому что двуногая? Или я что-то упускаю, Марти? Я правильно поняла, что у русалов были хвосты, как у рыб, чтобы плавать, а не ноги для ходьбы?» Пузырь Пип лопнул. «Иду на кухню, сделаю сэндвич», — объявила она, вынула изо рта жвачку и приклеила ее к крышке банки из-под пепси. «А Марти пусть дудит вам в уши, доктор Монтеро. Мне уже продудел все, что можно». «В уши не дудят, Пип, а жужжат. Прости, что меня взволновало крупнейшее научное открытие века». Ухмыльнувшись, Пип вскочила со стула и вышла из сухой лаборатории. «Она все время путает идиомы», — сказал Марти. «И мне кажется, это она специально. О чем мы говорили?» «Ты утверждал, что вид Люси — хороший кандидат в предки русалам, потому что они двуногие?» «Давай немного контекста», — пустился в объяснение Марти. «В эпоху Плиоцена, примерно от 5 до 2,5 миллионов лет назад, климат Восточной Африки постепенно менялся. Становился суше и холоднее, и лесные массивы сокращались. И видам, обитающим на деревьях, как Люси, становилось труднее добывать пропитание. Чтобы выжить, им пришлось приспосабливаться. Возможно, двуногость развилась на деревьях, чтобы двигаться по ветвям. На четвереньках по деревьям не очень-то полазишь. Однако, как известно, у прямохождения оказалось много преимуществ и на земле. Австралопитеки могли видеть хищников над высокой травой, лучше перемещались на открытой местности, например, в ширившейся саванне. Последнее было особенно важно. В поисках пищи они могли уходить все дальше и дальше, до самого океана, — закончила Эльза. Марти кивнул. «Теперь ты понимаешь. Но двуногость не просто привела австралопитеков к океану. Благодаря ей они стали там процветать. Прямохождение позволяло держать голову над водой, когда они искали пищу на мелководье. А моторика рук позволяла пользоваться каменными орудиями, чтобы раскалывать моллюсков. Если верить твоей теории о водных обезьянах, они со временем все лучше адаптировались к жизни в воде. Одна группа вернулась на сушу и передала свои характеристики потомкам вплоть до нас. А другая осталась в океане и превратилась в полностью водных млекопитающих. Так точно, моя дорогая! Но с какой стати одна группа вернулась на сушу? В океане пищи больше, конкуренция меньше. Зачем возвращаться на сушу, где в конечном итоге тебя ждет вымирание? Скорее всего, менялась окружающая среда. Другая причина. Они научились управлять и пользоваться огнем. Тепло, свет, защита от хищников, возможность создавать новое орудие для охоты, по-новому готовить пищу. Другими словами, благодаря огню жизнь на Земле вдруг стала гораздо более привлекательной. Правда, огонь открыли не австралопитеки, а гомо эректус. Нет. Недавно появились доказательства, что ранние гоминины укрощали огонь еще 2 миллиона лет тому назад. Австралопитеки вымерли 1 900 000 лет тому назад. Значит, австралопитеки, вернувшиеся из воды на сушу, какое-то время могли пользоваться огнем, а уже потом их вытеснил род гомо. Эльза на время перестала играть роль адвоката дьявола и постаралась переварить все, что сказал доктор Рассел. Первое, что пришло ей в голову в наступившей тишине, в этом что-то есть. Все сходится. Только принять это невозможно. Марти пристально наблюдал за ней. Ему все это казалось более чем возможным. Он ждал, каким будет ее вердикт. Она прижала руки к щекам, коснулась пальцами висков. «Я пытаюсь во все это поверить, Марти». «Не надо пытаться, Эльза. Подход совершенно научный. Сначала гипотеза, потом тесты и анализ. Вот результат анализа ДНК». Он ткнул пальцем в компьютерный монитор. «Это твой результат, Марти, только твой. Нужно подтверждение. Независимая экспертиза». «Да, разумеется. Именно поэтому Пип завтра утром отправит пробы в 3 лондонские лаборатории. Когда они дадут подтверждение...» «Скептиков все равно будет много», — перебила его Эльза. «Ученые, профессура. Скажут, что это подделка. Очередной пилдаунский человек. Особенно с учетом того...» Она остановилась. «С учетом чего, Эльза?» В глазах Марти вспыхнул нехороший огонь. «С учетом моего участия в документалке на Нетфликсе?» «А вот хрен им вдышло! Тут совсем другая история. Если они этого не поймут, значит, хрен с ними, всеми сразу!» Эльза на шаг отступила, удивленная и даже слегка испуганная такой вспышкой ярости. Марти тут же смягчился. «Извини, прости меня, я просто...» Он покачал головой. «Просто...» «Наверное, ты права. Скептики найдутся всегда. Что бы я ни напечатал, что бы ни доказал, скептики не поверят. А я всегда буду русалом. Черт бы его драл!» Он вдруг словно постарел и стал похож на усталого, вышедшего в тираж ученого, которого изрядно потрепала жизнь и которому здорово досталось от коллег. «Вы пойдете назад в Коломбо?» — спросила она, чтобы сменить тему. Он моргнул. «Назад в Коломбо? Господи, нет. Моя работа здесь только начинается. Завтра буду искать шкипера, который управлял лодкой, подцепившей белую акулу». Эльза нахмурилась. «Зачем?» «Русалы, как и мы, животные общественные, так я полагаю. Где один, там должны быть и другие. И если акула съела одного из них, где же, как не там, искать остальных? Ты собираешься искать живых русалов? Она не могла скрыть удивление. Естественно. Зачем вообще я это судно построил? Мы с Пип ищем живые особи вот уже 3 года. До сих пор вслепую, признаю. Но если сузить поиски до зоны, где русала съела акула... Хорошее место для начала поисков, согласилась она. Если только акула, полакомившись русалом, не уплыла в другое место. Ведь сожрать его она могла за десятки миль от места, где попалась на крючок. Могла, но это маловероятно. Вот вопрос. Почему в желудке был только череп? А где туловище? Куда оно девалось? Этот вопрос Эльза себе тоже задавала, но ответ нашла сразу же. Вокруг желудка белой акулы секреторные клетки, некоторые из которых вырабатывают соляную кислоту, позволяющую размельчать кости. У крупных животных, таких как люди, соотношение костей и мышц к жиру таково, что, переварив их, акула не получает серьезного калорийного эффекта. Поэтому все случаи нападений белых акул на людей сводятся к пробным укусам. Они сразу же понимают, что есть людей им невыгодно. Если считать, что физиологически русалы схожи с людьми, тогда весьма вероятно, что, проглотив русала, большая белая в течение суток освободила от него свой желудок. «Она его просто отрыгнула», — сказала она, «и хотела отрыгнуть череп, когда попалась на крючок». Если считать, что полностью освободить желудок акулы от непереваренной массы можно примерно за 3 дня, обычно не дольше, можно предположить, что белая акула напала на русала за 3 суток до того, как попала с рыбакам. Это очень много времени. Впечатляющая дедукция, Марти. Только 3 дня — это очень много времени, а белые акулы плавают быстро. Верно. Но ты же лучше меня знаешь, что их перемещения достаточно предсказуемы. Часто они месяцами охотятся в одном месте, а потом направляются в другую часть океана. За сотни, а то и 1000 километров. Ты замеряла при вскрытии запас липидов в печени? Эльза кивнула. Почти предельный уровень. Вот! Пожалуйста! Восторжествовал Марти. Липиды — это топливо, когда акула мигрирует на большие расстояния. Значит, когда ее поймали, она не мигрировала. Скорее, рыскала в поисках пищи у побережья. Значит, за 3 суток не могла уплыть далеко. Много ли рыбацких катеров сдают в аренду на побережье? «Думаю, сотни», — ответила она. «Только у Мерисы их не меньше 2 дюжины. Но, кажется, я могу помочь вам сэкономить время». Она сделала паузу. «Я знаю, где акула попалась на крючок».